say the sun is shining if you really want to. I can see the moon and it seems so clear. You can take the road that takes you to the stars now. I can take the road that'll see me through. I can take the road that'll see me through. Меня отличает от других музыкантов, так это влияние на мое творчество различных направлений музыки мира – малийской, бразильской, африканской, индийской. Хотя, конечно, мне по-прежнему очень близки классические образцы английских песен. With the things you could do, you won't budge your mind. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Английский певец, композитор, фотограф, художник и поэт Пирс Фачини родился в 1970 году в британском городе Лутон. Мама этого разносторонне одаренного человека родом из Англии, отец из Италии. Семья приехала во Францию, когда Пирсу было 5 лет. По молодости Пирс думал посвятить свою жизнь живописи и даже был студентом Парижской национальной высшей школы изящных искусств. Но впоследствии он решил вернуться на родину и окунулся с головой в музыкальный мир Лондона. Свой подъем Фачини начал в 1997 году в лондонской группе Чарли Марлоу, где был фронтменом наряду с перформанс-поэтессой Франческой Бирд. За 4 года Пирс успел побывать в группе и гитаристом, и ударником. Однако в 2001 году группа распалась, и Фачини волей-неволей довелось начинать сольную карьеру. за время своего самостоятельного серфинга Пирс сотрудничал с такими музыкантами, как Рокия Трауре, Себастьян Мартель, Патрик Уотсон, Ибрагим Малуф, Бен Харпер, Балаке Сисако и Винсан Сигаль. Любопытными творениями в дискографии артиста являются альбомы «Мне приснился остров», который Пирс записал в 2016 году. Он поставил себе целью построить концепт альбома на идее об острове, на котором люди различных культур живут в гармонии друг с другом. И альбом этого года «Песни, которые я люблю», том 2. All the sailors with their seasick mamas hear the sirens on the shore singing songs for pimps with tailors. We charge $10 at the door. You can really learn a lot that way. Change you in the middle of the day. Though your confidence may be shattered, it doesn't matter. All the great explorers are now in granite. Under white sheets for the great unveiling at the big parade. You can really learn a lot that way. It will change you in the middle of the day. Though your confidence may be shattered, it doesn't matter. The home crowd scatters for the turnstiles, for the turnstiles, for the turnstiles, for the turnstiles. Ci dormi sui cuscini, caiuca for, caiuca for. Bella, ci dormi sui cuscini, caiuca for. E meno sospiri, e meno sospiri, fino a morire. Ozzate, bella, e fammi trasire, e meno sospiri. Alzati bella e fammi trascinare. Bella, ci dormi stida di cor. Caiuca for, caiuca for. Bella, ci dormi stida di cor. Caiuca for, e ardu d'amore, e ardu d'amore, fino a morire. Ozzate bella, e fammi trasire. Ardu d'amore, fino a morire. Ozzate bella e fammi trasire. Bella, ci dormi sulla mamace, caiuca for, caiuca for. Bella, ci dormi sulla mamace, caiuca for, e non mi do pace, e non mi do pace. Fino a morire, ozzate bella e fammi trasire, e non mi do pace. Fino a morire, ozzate bella e fammi. sti mure caiu ca for, caiu ca for. Bella ci dormi reta sti mure caiu ca for, senza paura, e senza paura. Песни, которые я люблю, том 2. Это коллекция, состоящая из 15 песен, традиционных, итальянских, английских и авторских, Ника Дрейка, Эллиота Смита, Алена Петерса, Нила Янга, Джонни Митчелл. Ma quante buone fai, vita e di, mi buone fai, in taeti, ma quante buone fai, in taeti, fa una pisiparaie, la nostra amore, pisiparaie, la nostra amore, ma l'ore pinambirie, annamori. Si dirà la nostra amore, fa una pisiparaie, amore, ma l'ore chi rimidie annamuri, ma noi a tui belli, ma noi a tui belli, ma noi a tui belli, ci arriva mai là, e la tua voglia là, ma è fatta innamorare, ma è fatta innamorare, la camera dura non balla, a se bella tu non gli va innamorare, non faccio. When the frost is settling in, and when a woman tells me that my face she'll soon forget, before we part our wager crown, she's fain to follow it yet. The soonest when the wind begins to sing, and the swallow skims without a thought as long as it is spring. But when spring goes and winter blows, my lass, and you'll be fain, for I'll pride to follow me across the raging main. Soonest when the wind begins to sing, and the bee that flew in summer shone and winter cannot sting. Oh, I've seen a woman's anger melt between the night and morn. But it's surely not a harder thing to tame a woman's scorn. Фачини также поэт и детский писатель, опубликовавший свою первую книгу стихов «Здесь никого нет» в 2016 году и детскую книгу с компакт-диском «Самые красивые колыбельные» в 2017, которую он также проиллюстрировал. to come anymore. Came running by, now walking before. Come and stop me. Down on a hard, cold, frozen stone. 10,000 stood round me, but I was alone. Took my hand in my hand to keep my head warm. 10,000 was drowned and never. Это моя дань уважения прекрасным песням и авторам, которых я люблю. И она вышла в красивой книге в твердом переплете с моими иллюстрациями, а также с историями и анекдотами, сопровождающими каждую сделанную мной кавер-версию. В этом проекте мне помогали замечательные певцы и музыканты. Огромное спасибо им. Пирс Фачини. Песни, которые я люблю. Том 2. 6 декабря 2023 года.